Возможно, Парадин и Джейн выказали слишком большой интерес к игрушкам. Эмма и Скотт стали прятать их и играли с ними только когда были одни. Они никогда не делали этого открыто, но кое-какие неявные меры предосторожности принимали. Тем не менее, это тревожило, и особенно Джейн. Дэнни Скотти очень изменился. Миссис Бернс сказала, что он до смерти напугал ее Фрэнсиса. «Полагаю, что так». Парадин прислушался. Шум в соседней комнате подсказал ему местонахождение сына. «Скотти!» «Бабах!» — сказал Скотт и появился на пороге, улыбаясь. «Я их всех поубивал, космических пиратов!» «Я тебе нужен, пап?» «Да». «Если ты не против отложить немного похороны пиратов». «Что ты сделал Фрэнсису Бернсу?» Синие глаза Скотти выразили беспредельную искренность. «Я?» «Подумай. Я уверен, что ты вспомнишь». «Ах, ах это! Не делал я его». «Ему», — машинально поправила Джейн. «Ну, ему. Честно. Я только дал ему посмотреть свой телевизор. И он испугался». «Телевизор?» Скотт достал стеклянный кубик. «Ну, это не совсем телевизор, видишь?» Парадин стал разглядывать эту штуку, неприятно пораженный увеличительными стеклами. Однако он ничего не видел, кроме бессмысленного переплетения цветных узоров. «Дядя Гарри!» Парадин потянулся к телефону. Скотт судорожно глотнул. «Он уже вернулся?» «Да». «Ну, я пошел в ванную». И Скотт направился к двери. Парадин перехватил взгляд Джейн и многозначительно покачал головой. Гарри был дома, но он совершенно ничего не знал об этих странных игрушках. Довольно мрачно Парадин приказал Скотту принести из его комнаты все игрушки. И вот они все лежат в ряд на столе. Кубик, абак, шлем, кукла и еще несколько предметов непонятного назначения. Скотту был устроен перекрестный допрос. Какое-то время он героически лгал, но, наконец, не выдержал и с ревом и всхлипываниями выложил свое признание. После того, как маленькая фигурка удалилась наверх, Парадин подвинул к столу стул и стал внимательно рассматривать коробку. Задумчиво поковырял оплавленную поверхность. Джейн наблюдала за ним. «Что это, Дэнни?» «Не знаю. Кто мог оставить коробку с игрушками у ручья? Она могла выпасть из машины. Только не в этом месте. К северу от железнодорожного полотна ручей нигде не пересекает дорога. Там везде пустыри и больше ничего». Парадин закурил сигарету. «Налить тебе чего-нибудь, милая?» «Я сама». Джейн принялась за дело. Глаза у нее были тревожны. Она принесла Парадину стакан и стала за его спиной, теребя пальцами его волосы. «Что-нибудь не так?» «Разумеется, ничего особенного. Только вот откуда взялись эти игрушки?» «У Джонсов никто не знает, а они получают свои товары из Нью-Йорка». «Я тоже наводил справки», — признался Парадин. «Эта кукла...» — он ткнул в нее пальцем. «Она меня тревожит. Может, это дело таможни, но мне хотелось бы знать, кто их делает». «Может, спросить психолога?» «А Бак...» «Кажется, они устраивают тесты с такими штуками». Парадин прищелкнул пальцами. «Точно. И слушай, у нас в университете на следующей неделе будет выступать один малый, Холловей. Он детский психолог. Он фигура с репутацией. Может быть, он что-нибудь знает об этих вещах?» «Холловей? Я не...» «Рекс Холловей. Он живет недалеко от нас. Может, это он сам их сделал?» Джейн разглядывала абак. Она скорчила гримаску и выпрямилась. «Если это он, то мне он не нравится. Но попробуй выяснить, Дэнни». Парадин кивнул. «Непременно». Нахмурясь, он выпил коктейль. Он был слегка встревожен, но не напуган. Пока. Рекса Холлоуэя Парадин привел домой к обеду неделю спустя. Это был толстяк с сияющей лысиной. Над толстыми стеклами очков, как мохнатые гусеницы, нависали густые черные брови. Холлоуэй как будто и не наблюдал за детьми, но от него ничего не ускользало, что бы они ни делали и ни говорили. Его серые глаза, умные и проницательные, ничего не пропускали. Игрушки его обворожили. В гостиной трое взрослых собрались вокруг стола, на котором они были разложены. Холловей внимательно их разглядывал, выслушивая все то, что рассказывали ему Джейн и Парадин. Наконец он прервал свое молчание. «Я рад, что пришел сюда сегодня. Но не совсем. Дело в том, что все это внушает тревогу». «Как?» Парадин широко открыл глаза, а на лице Джейн отразился ужас. То, что Холловей сказал дальше, их отнюдь не успокоило. «Мы имеем дело с безумием». Он улыбнулся, увидев, какое воздействие произвели его слова. С точки зрения взрослых, все дети безумны. Читали когда-нибудь «Ураган на Ямайке» Хьюза? «У меня есть». Парадин достал с полки маленькую книжку. Холловей протянул руку, взял книгу и стал перелистывать страницы, пока не нашел нужного места. Затем стал читать вслух. «Разумеется, младенцы еще не являются людьми. Это животные со своей древней и разветвленной культурой, как у кошек, у рыб, даже у змей. Они имеют сходную природу, только сложнее и ярче, ибо все-таки из низших позвоночных это самый развитый вид. Короче говоря, у младенцев есть свое собственное мышление, и оно оперирует понятиями и категориями, которые невозможно перевести на язык понятий и категорий человеческого мышления». Джейн попыталась было воспринимать его слова спокойно, но ей это не удалось. «Вы что, хотите сказать, что Эмма...» «Способны ли вы думать так, как ваша дочь?» – спросил Холловей. «Послушайте, нельзя уподобиться в мыслях младенцу, как нельзя уподобиться в мыслях пчеле». Парадин смешивал коктейли. Он сказал через плечо. «Не слишком ли много теории? Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что у младенцев есть своя собственная культура и даже довольно высокий интеллект?» «Не обязательно. Понимаете, это вещи несоизмеримые. Я только хочу сказать, что младенцы размышляют совсем иначе, чем мы. Не обязательно лучше. Это вопрос относительных ценностей. Но это просто различный способ развития». В поисках подходящего слова он скорчил гримасу. «Фантазии», — сказал Парадин довольно пренебрежительно, но с раздражением из-за Эммы. «У младенцев точно такие же ощущения, как у нас». «А кто говорит, что нет?» — возразил Холловей. «Просто их разум направлен в другую сторону, вот и все. Но этого вполне достаточно». «Я стараюсь понять», — сказала Джейн медленно. «Но у меня аналогия только с моей кухонной машиной. В ней можно взбивать тесто и пюре, но можно и выжимать сок из апельсинов». «Что-то в этом роде. Мозг – коллоид, очень сложная организация. О его возможностях мы пока знаем очень мало, даже… мы даже не знаем, сколько он способен воспринять. Но зато доподлинно известно, что по мере того, как человеческое существо созревает, его мозг приспосабливается, усваивает определенные стереотипы, и дальше мыслительные процессы базируются на моделях, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Вот взгляните». Холловей дотронулся до Абака. «Вы пробовали с ними упражняться?» «Немного», — сказал Парадин. «Но не так уж, а?» «Ну, а почему?» «Бессмысленно», — пожаловался Парадин. «Даже в головоломке должна быть какая-то логика. Но эти дурацкие углы...» «Ваш мозг приспособился к эвклидовой системе», — сказал Холловей. «Поэтому эта штуковина вас утомляет и кажется бессмысленной. Но ребенку об эвклиде ничего не известно. И иной вид геометрии, отличный от нашего, не покажется ему нелогичным. Он верит тому, что видит». «Вы что, хотите сказать, что у этой чепухи есть четвертое измерение?» — возмутился Парадин. «На вид, во всяком случае, нет», — согласился Холловей. «Я только хочу сказать, что наш разум, приспособленный к эвклидовой системе, не может увидеть здесь ничего, кроме клубка запутанной проволоки. Но ребенок, особенно маленький, может увидеть и нечто иное. Не сразу. Конечно, и для него это головоломка. но только ребенку не мешает предвзятость мышления. «Затвердение мыслительных артерий», – вставила Джейн. Но Пародина это не убедила. «Тогда, значит, ребенку легче справиться с дифференциальными и интегральными уравнениями, чем Эйнштейну». «Нет, я не это хотел сказать. Мне ваша точка зрения более или менее ясна. Только...» «Ну хорошо. Предположим, что существует два вида геометрии. Ограничим число видов, чтобы облегчить пример. Наш вид – эвклидовая геометрия. И еще какой-то, назовем его X. X никак не связан с эвклидовой геометрией, но основан на иных теоремах. В нем 2 и 2 не обязательно должны быть равны 4. Они могут быть равны Y2, а могут быть даже вовсе не равны ничему. Разум младенца еще ни к чему не приспособился, если не считать некоторых сомнительных факторов наследственности и среды. Начните обучать ребенка принципам Эвклида, бедный малыш, сказала Джейн. Холлоуэй бросил на нее быстрый взгляд. Основам эвклидовой системы, начальным элементам. Математика, геометрия, алгебра – это все идет гораздо позже. Этот путь развития нам знаком. А теперь представьте, что ребенка начинают обучать основным принципам этой логики X. Начальные элементы – какого рода? Холлоуэй взглянул на Абак. «Для нас в этом нет никакого смысла. Мы приспособились к эвклидовой системе». Пародин налил себе неразбавленного виски. «Это прямо-таки ужасно. Вы не ограничиваетесь одной математикой». «Верно. Я вообще ничего не хочу ограничивать. Да и каким образом? Я не приспособлен к логике X». «Вот вам и ответ», — сказала Джейн со вздохом облегчения. «А кто к ней приспособлен? Ведь чтобы сделать вещи, за которые вы, видимо, принимаете эти игрушки, понадобился бы именно такой человек». Холлоуэй кивнул. Глаза его щурились за толстыми стеклами очков. «Может быть, такие люди существуют?» «Где?» «Может быть, они предпочитают оставаться в неизвестности?» «Супермены?» «Хотел бы я знать. Видите ли, Пародин? Все опять упирается в отсутствие критериев. По нашим нормам, эти люди в некоторых отношениях могут показаться сверхумниками, а в других – слабоумными. Разница не количественная, а качественная. Они по-иному мыслят. И я уверен, что мы способны делать кое-что, чего они не умеют». «Может быть, они бы и не захотели?» – сказала Джейн. Пародин постучал пальцем по оплавленным приспособлениям на поверхности коробки. «А как насчет этого? Это говорит о какой-то цели, разумеется. Транспортация? Это прежде всего приходит в голову. Если это так, коробка могла попасть сюда откуда угодно. Оттуда, где все по-другому?» Медленно спросил Пародин. «Именно. В космосе или даже во времени, не знаю. Я психолог, и, к счастью, я тоже приспособлен к эвклидовой системе». «Странное должно быть место», — сказала Джейн. «Дэнни, выброси эти игрушки». «Я и собираюсь». Холлоуэй взял в руки стеклянный кубик. «Вы подробно расспрашивали детей?» Пародин ответил. «Ага. Скотт сказал, что когда он впервые взглянул в кубик, там были человечки. Я спросил его, что он видит там сейчас». «Что он сказал?» Психолог перестал хмуриться. «Он сказал, что они что-то строят. Это его точные слова. Я спросил, кто человечки, но он не смог объяснить». «Ну да, понятно», – пробормотал Холлоуэй. «Это, наверное, прогрессирует». «Как давно у детей эти игрушки?» «Кажется, месяца 3. Вполне достаточно. Видите ли, совершенная игрушка механическая, но она и обучает. Она должна заинтересовать ребенка своими возможностями, но и обучать, желательно незаметно. Сначала простые задачи, затем...» «Логика X?» — — сказала бледная, как мел, Джейн. Пародин ругнулся в полголоса. «Эмма и Скотт совершенно нормальны. А вы знаете, как работает их разум сейчас?» Холловей не стал развивать свою мысль. Он потрогал куклу. «Интересно было бы знать, каковы критерии там, откуда появились эти вещи. Впрочем, метод индукции мало что даст. Слишком много неизвестных факторов. Мы не можем представить себе мир, который основан на факторе X. Среда, приспособленная к разуму, мыслящему неизвестными категориями X». «Это ужасно», — сказала Джейн. «Им так не кажется. Вероятно, Эмма быстрее схватывает X, чем Скотт, потому что ее разум еще не приспособлен к нашей среде». Пародин сказал. «Но я помню многое из того, что я делал ребенком. Даже когда был совсем маленьким». «Ну и что? Я был тогда безумен?» «Критерием вашего безумия является как раз то, чего вы не помните», — возразил Холловей. «Но я употребляю слово «безумие» только как удобный символ, обозначающий отклонение от принятой человеческой нормы. Произвольную норму здравомыслия». Джейн опустила стакан. «Вы сказали, господин Холловей, что методом индукции здесь действовать трудно. Однако мне кажется, что вы именно этим и занимаетесь, а фактов у вас очень мало. Ведь эти игрушки...» «Я прежде всего психолог, и моя специальность – дети. Я не юрист. Эти игрушки именно потому говорят мне так много, что они не говорят почти ни о чем». «Вы можете и ошибаться». «Я хотел бы ошибиться. Мне нужно проверить детей. Я позову их», — сказал Пародин. «Только осторожно, я не хочу их спугнуть». Джейн кивком указала на игрушки. Холловей сказал. «Это пусть останется, ладно?» Но когда Эмму и Скотта позвали, психолог не сразу приступил к прямым расспросам. Незаметно ему удалось вовлечь Скотта в разговор, то и дело вставляя нужные ему слова. Ничего такого, что явно напоминало бы тест по ассоциациям. Ведь для этого нужно сознательное участие второй стороны. Самое интересное произошло, когда Холловей взял в руки абак. «Может быть, ты покажешь мне, что с этим делать?» Скотт заколебался. «Да, сэр, вот так». Бусина в его умелых руках скользнула по запутанному лабиринту так ловко, что никто из них не понял, что она в конце концов исчезла. Это мог быть просто фокус. Затем опять. Холловей попробовал сделать то же самое. Скотт наблюдал, морща нос. «Вот так? Угу. Она должна идти вот сюда». «Сюда? Почему?» «Ну, потому что иначе не получится». Но разум Холловея был приспособлен к эвклидовой системе. Не было никакого очевидного объяснения тому, что бусина должна скользить с этой проволочки на другую, а не иначе. В этом не видно было никакой логики. Ни один из взрослых как-то не понял точно, исчезла бусина или нет. Если бы они ожидали, что она должна исчезнуть, возможно, они были бы гораздо внимательнее. В конце концов, так ни к чему и не пришли. Холловею, когда он прощался, казалось, было не по себе. «Можно мне еще прийти?» «Я бы этого хотела», — сказала Джейн. «Когда угодно. Вы все еще полагаете...» Он кивнул. «Их умы реагируют ненормально. Они вовсе не глупые, но у меня очень странное впечатление, что они делают выводы совершенно непонятным нам путем. Как если бы они пользовались алгеброй там, где мы пользуемся геометрией. Вывод такой же, но достигнут другим методом». «А что делать с игрушками?» – неожиданно спросил Пародин. «Уберите их подальше. Если можно, я хотел бы их пока взять.